Диаметр нимба не должен превышать диаметра головы. Чичваркин кладет на стол лист бумаги формата А3. На нем большими красными буквами написано «Весеннее обострение». Я понимаю, что вижу очередное цветное письмо Чичваркина, которое он собирается разослать своим сотрудникам. Чичваркин говорит, что работал над этим письмом неделю, выверяя формулировки. В письме 10 пунктов тезисов. Профессионал получает от работы кайф, рыба гниет с головы, бабло побеждает зло, гроши режут сталь, доля корейцев не менее 25%, отсоси у хитрожелтых, делай как я, таран — оружие героя, хочу все знать и еще один пространный пункт, в котором Чичваркин грозит руководителям, что если хотя бы в двух точках температура воздуха будет выше 30 градусов по Цельсию, в их офисе на все лето будут демонтированы кондиционеры, и эти руководители тогда почувствуют, что значит работать с потной жопой. Текст набран разными шрифтами разного цвета. Есть картинки. Желтый фалоимитатор с надписью «Хуй всем вам», «Самурай на татами», картина Фердинанда Виктора Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». Внизу большими красными буквами написано «Если не понял, ты полный отстой, бери лопату и яму рой». Язык подонков. Подонками называют себя авторы интернет-сайта удав.ком, основанного питерским электриком и писателем Дмитрием Соколовским по кличке Удав. Эти люди во главе с Удавом исковеркали великий русский язык, благодаря чему стали временно популярными. Это цитата из группы «Кровосток», поправляет Чичваркин. «Подонковский язык мне не очень нравится. Мне нравятся неологизмы». В письме указано, что оно адресовано всем конкурентофагам и дебилофобам. «Фаги — это пожиратели», — поясняет Чичваркин. Первое цветное письмо Чичваркин написал в конце 2004 года. Он говорит, что в тот момент ему очень хотелось больших продаж, а сеть уже была такая огромная, что до каждого сотрудника было просто не достучаться. Письма сотрудникам он рассылал постоянно. За это центральный офис компании даже прозвали «офисным спаммером». Чтобы усилить эффект, Чичваркин решил сделать отдельные пункты цветными, а потом стал использовать картинки. Письма принесли Чичваркину не меньше известности, чем знаменитый рекламный стишок. Многие сотрудники стали выкладывать их в интернет, где они быстро стали одним из популярных сетевых приколов. Впрочем, лидер Евросети божится, что поначалу вовсе не рассчитывал на то, что его послания получат широкую огласку. Напротив, он хотел, чтобы все это оставалось сугубо внутренним делом компании, потому что в письмах Чичваркин сообщает сотрудникам Евросети о своих решениях, которые он считает единственно верными. Чичваркин даже пытался выяснить, кто отправляет письма в интернет, поскольку думал, что таких людей всего несколько. Чтобы найти их, он стал помечать письма специальными знаками, но оказалось, что этим занимаются несколько десятков человек. Тогда Чичваркин стал писать письма с учетом того, что их будут читать не только сотрудники Евросети, но и все желающие, в том числе конкуренты. «Евросеть объявляет войну. Это для конкурентов?» «Ага», — говорит Чичваркин, — «чтобы деморализовать противника». И как это все работает? Чичваркин произносит неприличное слово. В том смысле, что письма работают очень хорошо, обалденно работают. Сотрудники говорят, вот вы пишете, что руководителя с нимбом надо выгонять. А у нас новый начальник ничего не делает, устроил на работу свою любовницу, на деньги компании зажигает целый день в кабаке. И такое обращение сразу отправляется на рассмотрение. И Чичваркин хлопает раскрытой ладонью по кулаку. Мне даже кажется, что многие начальники знают, если они переступят грань, на них всегда найдут управу. И многих это сдерживает. Контролю над начальниками на местах действительно посвящены многие пункты писем. Пункт 7 письма для всей розницы по бедоголикам и конкурентофагам гласит: «Если у вас в офисе находится человек, который получает зарплату за работу, которая не нужна, выгоните его в момент осознания этого. Если ваше руководство этого не видит, придите и громко хором ему об этом скажите». Пункт 8 того же письма. У некоторых недавно назначенных руководителей в отдаленных местах над головой вырастает нимб. Диаметр нимба не должен превышать диаметр головы. Если в комнату сначала входит сияние, а потом такой манагер, дайте ему по голове, чтобы нимб слетел. Чичваркин признает, что у него тоже нимбы вырастали, и он с ними изо всех сил боролся. Пункт 9 очень злого письма. Если что-то не так, позвоните, и ваш бывший руководитель розницы, филиала, Бывший сотрудник IT, HR, СБ служб долго не забудет этого поворота судьбы. Так уже было. Но задачи, которые решает Чичваркин с помощью писем, гораздо шире, чем просто контроль над нерадивыми подчиненными. В письмах Чичваркин рассказывает о главных целях компании и о том, что надо делать каждому конкретному продавцу. Держать цены ниже конкурентов в ближайший месяц, ни одного плохого слова про Билайн, надо ставить кондиционеры, в офисе и на точках воздух должен быть. Вдохновляет сотрудников компании на борьбу. С мая мы будем мочить всех рекламой. Когда конкуренты видят слово «евросеть», они должны понимать, что им пи***ц. А также делится своими управленческими рекомендациями. Главный капитал компании – люди. Чем выше руководство, тем больше ежедневного времени уходит на выбор и расстановку бойцов. Стилистика писем нравится далеко не всем. Ходят даже легенды, что после получения очередного письма сотрудники увольняются из компании чуть ли не целыми магазинами. В компании, правда, утверждают, что это неправда. Чичваркин в ответ на все упреки постоянно повторяет, что «Евросеть не место для ханжей и снобов, и если кому не нравится, пусть действительно увольняется». Наверное, так большинство несогласных и поступает, и поэтому в компании в основном остаются люди, разделяющие корпоративные ценности. «Я вырос в интеллигентной семье и сначала относился к этим письмам настороженно», делится своими впечатлениями от писем сторонний наблюдатель Николай Прянишников из Вымпелкома. «Мне казалось, что многим они не понравятся. Я думал, что, например, девушек матерные и грубые выражения будут немного шокировать. Но я заходил в магазины Евросети во многих регионах, говорил с людьми. К моему удивлению, сотрудники воспринимают послание Чичваркина нормально, никакого отторжения они не вызывают». Оказалось, что это весьма эффективный инструмент коммуникаций. Менее известные случаи эффективных коммуникаций топ-менеджмента Евросети с рядовыми сотрудниками еще более неоднозначны, чем цветные письма Чичваркина. В одном из таких писем была помещена фотография бывшего сотрудника Евросети в наручниках и в сопровождении улыбающихся милиционеров. Текст гласил, что службой безопасности компании выловлена еще одна крыса, которая на торговой точке «Сокол-5» стащила из сейфа 81 500 рублей. В России принято любого человека в наручниках считать преступником. Раз попался, значит виноват. В то время как нормальное отношение — признавать человека виновным только по решению суда. И уж тем более не распространять листовки с фотографиями людей, чья вина еще не доказана. В ходе расследования выяснилось, что украденные деньги задержанный сотрудник проиграл в игровые автоматы, хотел взять джекпот, но не удалось. Чичваркин утверждает, что люди, играющие в игровые автоматы, стали настоящим бедствием для Евросети. Сам он ни разу не был в казино. Чтобы выявить склонность человека к азартным играм, в компании при приеме на работу соискателей стараются проверять на детекторе лжи. Почувствовать себя в шкуре героя шпионского триллера приходится и всем топ-менеджерам компании. Один из претендентов на должность регионального менеджера Евросети утверждает, что это было даже интересно. Его развеселила серьезность, с которой главная по детектору девушка возилась с датчиками. Из любопытства он несколько раз соврал. Детектор поймал его только один раз, когда его спросили, нарушал ли он когда-нибудь закон, а он ответил, что не нарушал. Если тебя расспрашивают о твоей родине, какой там климат, какая рыба водится, почему бы не рассказать, говорит другой сотрудник Евросети, прошедший тест. Судя по внутренним коммуникациям Евросети, третья главная беда компании после воров и игроков — любители порносайтов в интернете. Однажды в компании на доску позора вывесили объявление, в котором любители порнухи были перечислены поименно, с фотографиями и указанием должности. В черный список попали, например, семеро сотрудников московского подразделения, начальник склада, старший продавец, специалист управления по работе с персоналом, два диспетчера отдела доставки, продавец-консультант и начальник отдела по работе с клиентами. Но не надо думать, что топ-менеджеры Евросети только тем и занимаются, что разрабатывают все новые и новые карательные меры. Летом 2006 года компания Евросеть отменила штрафы. «Труднее всего заставить одних русских людей обслуживать других русских людей», — говорит Чичваркин. «Обслуживать проникновенно, вежливо, с пониманием. 70 лет совка убедили нас в том, что обслуживать стыдно». Чтобы научить обслуживать, Чичваркин не только писал письма, орал на всех благим матом и ставил черные метки целым отделом, но и вводил страшенные штрафы. Одно время в компании даже был установлен штраф в размере $1000 за неподход к клиенту. С годами список проступков, за которые работника штрафовали, невообразимо разросся. Потом Чичваркин решил, что штрафовать людей значит провоцировать воровство, и за неподход клиенту стал просто увольнять продавцов. Спустя 10 лет после начала своей бизнес-карьеры лидер Евросети сделал все штрафы виртуальными, в форме баллов. Проступки теперь никак не отражаются на кошельке продавца, но если он набирает определенное количество баллов, его увольняют. «Кому противно или стыдно обслуживать, пусть работает сторожем на пустыре», — говорит Чичваркин.